конце концов, через полчаса мы собираемся хоронить их. Всем известно, что они погибли от разрыва снаряда, угодившего в их палату. Нашему новому невидимке должно быть известно, что в этой палате находился передатчик. Вполне возможно, он догадался, что в результате взрыва аптечка пострадала и открылось ее содержимое. На самом деле было не так. Просто мне чертовски повезло. Как вы объясните нападение на радиста? Очень просто, с горечью в голосе отметил Маккинон. Невидимке не было необходимости знать, где находится радиопередатчик. Он вполне удовольствовался тем, что мы проявили определенный интерес к радио. Мистер Джемисон считает, что это он виноват в том, что на радиста напали. Совсем напрасно. Когда всем заправляет такой выдающийся ум, как Маккинон, то его и следует винить. Это полностью моя вина. И когда я искал радиста, я отправился к команде Аргуса, которая, как обычно, своей отдельной группой сидела в углу столовой, где еще были раненые из Мурманска и члены нашей команды, но на таком почтительном расстоянии, что нашего разговора они слышать не могли. Впрочем, разговора как такового не было. Я просто несколько раз повторил слово «радио», достаточно тихо, чтобы не слышали посторонние. И этот парень из Лимассола посмотрел на меня. Затем я жестами показал передачу сигналов по системе Морзе, а потом якобы я кручу ручку воображаемого электродатчика. Этих манипуляций никто не видел, кроме членов команды Аргуса. А затем я сделал идиотскую ошибку. Я приставил руку к уху, как будто слушаю что-то. К этому времени Лимассол все понял и поднялся. Но наш новый невидимка тоже все понял. Только одно движение рукой, и до него все дошло. Он не только опасен, но и крайне умен. Весьма неприятная комбинация. «Да, действительно», — согласился Ульбрихт. «Вы сделали все правильно. Я не вижу причин для самообвинений. Все-таки я правильно сказал. Это уже начинает действовать на нервы». «Вы случайно не помните?» — спросил Нейсбай. «Кто присутствовал в столовой, когда вы были там?» «Как же, помню. Все члены команды, которые были свободны от вахты. Дежурили тогда четверо. Двое на палубе и двое, вы и Трент, в капитанской каюте, где вы не сводили глаз с секстанта и хронометра. В столовой также были свободны от дежурства механики из машинного отделения, два Кока и Марио. Кроме того, семеро из 17 больных, которых мы прихватили в Мурманске, трое, которые якобы больны туберкулезом, трое, страдающие от психических расстройств, и один обмороженный. Он так забинтован, что едва ходит, так что его не стоит принимать в расчет. Присутствовали также две сиделки, которых тоже можно не принимать в расчет. Нет сомнений, лейтенант, вы правы. Команда Аргуса наверняка вне подозрений. «Это уже кое-что», — заметил Ульбрихт. «Буквально минуту тому назад вы делали оговорку в их адрес. Это показалось мне весьма странным, так как во время нашего длинного разговора в капитанской каюте мы пришли к примерно одинаковому выводу, что команда Аргуса вне подозрений. Причем Первоначально